Событие 17. Артур Ди приехал в Московию более года назад, в начале лета 1623 года. Началось все с прибытия в Лондон русских посланников Юрия Родионова и Андрея Киркерлина, отправленных царем Михаилом Федоровичем. Послы должны были разыскать в странах полночных, немецких землях, Франции и Англии, лучшего астролога и пригласить его в Москву. В 1621 году они отписали царю, что английский докторус Артур Ди премного славен своим искусством. До своего отъезда в Россию Артур был придворным врачом и астрологом английского короля Якова I и имел репутацию талантливого медика и фармацевта. Но появилась уже Пурецкая волость, и московская компания, узнав о приглашении, уговорила короля Якова уважить просьбу Михаила и отправить астролога в Москву. Так Артур и пошел по стопам отца. Тот был очами королевы-девственницы Елизаветы в Европе, поэтому и 2:0. Он будет очами при дворе московитов, а заодно сообщать новости из Речи Посполитой и Швеции. Там, в Англии, эти три северные страны казались рядом. Наивные. Одна Московия, или теперь Российская империя, была в десяток раз больше Англии, а все три вместе эти страны были в десяток раз больше всей Европы. Артур Ди родился в Лондоне 13 июля 1579 года. Не так давно ему исполнилось 45 лет. С собой в Россию он взял жену Изабеллу в девичестве Прествич, дочь манчестерского судьи, и 4 детей. На дорогу его судили деньгами и в московской компании, и при дворе. Правда, по прибытию в Москву эти 20 фунтов показались подачкой нищему. Вступив в должность царского лекаря, Артемий Иванович Ди, так нарекли Ди в России, получил от царя в качестве подарка большой каменный дом возле Ильинских ворот. В год главный медик Московии получал жалование, превышающее 1000 рублей. Это 27 килограммов серебра или 75 фунтов стерлингов. Кроме того, Артур Ди ежедневно получал при дворе 4 меры боярского вина, 1/4 или галлон цыганского вина, 1/4 вишневого меда или малинового меда, 1/4 оборного меда, ведро патоки, 0.25 фильтрованного меда, 1/2 царского меда, 0.5 пива высочайшего качества и ведро простого пива. Лекарством Артур не занимался почти. Он составлял гороскопы. Царю-батюшке, государне-императрице, недавно родившейся царевне Ирине, матушке-государя, старице Марфе и отцу-императора, патриарху Филарету. Дел хватало. Царское семейство обращалось за помощью к астрологу по любому мелкому поводу. Ребеночек закапризничал или матушке-государыне сон плохой приснился? Сразу подавай гороскоп. Спасало одно. Астрономические таблицы Филиппа ван Ландсберга и его сына Якова печатались здесь же, в России, и на голову превосходили все, что делалось в Европе. Все лучшие астрономы перебрались в эту загадочную Пурецкую волость, как и все математики. Артур и сам бы туда с удовольствием съездил, ведь там живет светоч астрологии Иоганн Кеплер. Только вот Михаил Федорович не пускает. Все обещаниями кормит. Вот, мол, всем семейством летом туда поедем, и ты, Артемий Иванович, с нами. Артур был старшим сыном Джона Ди и начал помогать отцу еще в 8 лет. Он сопровождал отца в его путешествиях по Германии, Польше и Богемии. И в раннем возрасте уже был посвящен в тайны оккультных наук. После возвращения в Англию 3 мая 1592 года он был помещен в Вестминстерскую школу. Его учителями были известные ученые Грант и Камден. После окончания колледжа Ди учился в Оксфорде, но не получил никакой ученой степени. Причиной тому были интриги против отца. Его все время пытались обвинить в колдовстве и арестовать. После возвращения из Европы в течение нескольких лет Ди-старший пытался добиться назначения на какой-нибудь пост и компенсировать материальные потери, понесенные за время путешествий. Сперва он добивался назначения на должность магистра креста святого Иоанна. Его прошение было одобрено Елизаветой при условии, что свое согласие даст также архиепископ Кентерберийский. Однако тогдашний архиепископ Джон Уитгифт так и не дал своего одобрения. В 1596 году Ди, наконец, был назначен ректором колледжа Христа в Манчестере. Однако он с трудом справлялся со своими обязанностями, поскольку находившиеся под его началом коллеги не желали подчиняться злому волшебнику. Вполне возможно, что королева Елизавета назначила отца на этот пост в первую очередь для того, чтобы удалить его из Лондона. В 1605 году в Манчестере разразилась чума, унесшая жизни жены Джона Ди и нескольких братьев и сестер Артура. Отец переехал в Лондон, где и умер в бедности в начале 1609 года. Артур переехал в Лондон вместе с отцом и после смерти того начал практиковать медицину. Он выставил у дверей своего дома список лекарств, составленные им совместно с отцом, в том числе и несколько панацей от многих заболеваний. Немедленно цензоры колледжа врачей высказались относительно этого как о невыносимом обмане и плутовстве. Они вызвали его, чтобы Ди предстал перед советом цензоров. Однако ему тогда удалось отделаться только небольшим штрафом. Дальнейшая жизнь в Лондоне была сплошной борьбой за корку хлеба, пока, наконец, 3 года назад он не был назначен придворным врачом короля Якова. Ну а потом, по его рекомендации и по просьбе московской торговой компании, не переехал в Москву. «Вы сын известного астролога и медика Джона Ди». Этим вопросом встретил его огромный русский, когда по вызову императора Артур поднялся в его покои. Гиганта Ди узнал. Это был тот самый князь Пожарский Меньшой. Даже не скажешь, что ему всего 19 лет. Старшему сыну астролога было уже 23, и он всячески помогал отцу. Но худой, бледный и невысокий, совсем не в деда, Джон-младший был сущим ребенком рядом с этой громадиной. «Я и сам медик и астролог», — склонился в поклоне Артур. «Замечательно. Артур, а не скажете, где сейчас обсидиановое зеркало, стол и волшебный кристалл?» Такого вопроса Ди не ждал, хотя это ведь хозяин таинственной Пурецкой волости. «Я...» — начал было Артур, но Пожарский его прервал. «Ты же знаешь, кто я и сколько у меня денег. Цена не имеет значения. Мне нужны все книги из библиотеки твоего отца, перуанское зеркало, кристалл и все записи по енохианской магии или ангельской магии». «Зеркало из Новой Испании!» Ди скрипел мозгами. Часть библиотеки отца сгорела, пока они путешествовали по Европе. Часть была тогда же украдена. Небольшую часть Артур привез с собой. «Сейчас часть библиотеки находится в разных руках», — осторожно начал астролог. «Давайте так. Я через несколько дней уезжаю домой, в Вершилово. Там сейчас у меня гостит один из основателей Ост-Индийской компании, Томас Манн. Вы готовите список людей и список книг. Он их все выкупит. Так где же зеркало?» Великан пристально уставился на Артура. «И все остальные магические предметы». «Часть я продал. Нужно было на что-то жить», — потупился Ди. «Но кристалл, подаренный ангелом, у меня. И большая часть книг». «Сколько?» «Это память об отце, и я бы хотел...» — замямлил Артур. 2000 рублей. «Я подготовлю к вашему отъезду». В душе все ликовало. Артур пытался продать это в Англии за 50 фунтов, но никто не брал. Дорого. Да нет, не дорого. Покупатели не те. Покупатели должны быть вот такими. Русскими.